любви есть мера в крови, есть мера у мира, есть мера у мира. Прощальные взгляды на пылкий вопрос, ненужные награды за словесный понос. Есть мера, есть мера, есть мера любви, есть мера любви, есть мера любви, есть мера в крови, есть мера у мира. Прощальные взгляды на пылкий вопрос, ненужные награды за словесный, за словесный понос. Есть мера любви, есть мера в крови, есть мера у мира. Есть мера любви, есть мера в крови, есть мера у мира. Прощальные взгляды на пылкий вопрос, не нужны награды, не нужны награды за словесный понос. Прощальные взгляды на пылкий вопрос, не нужны награды, не нужны награды за словесный понос. Прощальные взгляды на пылкий вопрос, ненужные взгляды за словесный понос. Есть мера любви, есть мера в крови, есть мера у мира.